Только узенький мысок, волнорезом ставший на их пути, прикрывал базу экспедиции. В реве моря и визге метели потонули тревожные крики мечущихся чаек. Вал за валом с оглушительным шумом разбивался о мыс. Пена взлетала до верхушки радиомачты и скоро одела ее в ледяной панцирь. Недалеко от острова, какой-то отставший от плавучих льдов и заблудившийся в океане небольшой айсберг, точно корабль, потерявший управление, одиноко боролся с разбушевавшейся стихией. Плавучие льды смиряют любое волнение. Но сейчас айсберг оказался с бурей один на один. Как известно, один в поле не воин. Волны потешались над ним, как хотели. Они то поднимали его над поверхностью моря метров на 20 вверх, то совершенно скрывали в своей пучине, словно он был бутылочной пробкой, а не тысячетонной громадой. Мы наблюдали грандиозную картину. Зрелище было потрясающим, можно было любоваться часами, но нам мешала тревога за свою судьбу. Лохматые волны бушевали в 20 метрах от нашего домика. Ледяной вал на берегу, где обычно стояла наша шлюпка, смыло. Только полутораметровая галечная гряда прикрывала базу от бушевавшего моря. Брызги летели в окна домика. В лагуне позади него уровень воды поднимался на глазах. Вода приближалась к домику с тыла. Потом она проникла сквозь гальку берегового вала и образовала озеро рядом с продовольственным складом. Зная, как часто меняется здесь направление ветра, мы с тревогой думали о возможности перехода его в южный или, еще хуже, в юго-восточный. В этом случае, если бы не ослабела сила шторма, волны могли смыть всю нашу базу. Страшная опасность висела над нами. Надо было быть готовыми к самому худшему и не оказаться безоружными перед катастрофой. Отобрали часть продовольствия, самое необходимое снаряжение, и все подготовили на случай изменения ветра к переноске на мыс. Не спали 2 суток, следили за морем и ветром, точно за хищниками, готовящимися к прыжку. На наше счастье, на исходе 2 суток, ветер, не изменив своего направления, начал слабеть, и на следующий день море успокоилось. Мы с облегчением вздохнули, но тревога возвращалась вновь и вновь при одной лишь мысли о возможности шторма с юга или юго-востока. От опасности быть смытыми нас могли освободить только морские льды. Мы с нетерпением ожидали их прихода и часто напряженно всматривались в горизонт в надежде увидеть их приближение. Но море было чистым. После ухода Седова только 2 сентября небольшую, сильно разреженную полосу льдов продвинула вдоль острова на северо-запад. На юге, западе и северо-западе все время можно было наблюдать темное водяное небо. Это означало, что и там море было свободно ото льдов. 14 сентября с юга начали появляться отдельные льдины. Но, по-видимому, это были лишь обломки разрушенного штормом Припая у юго-западных берегов Северной земли. Их быстро пронесло мимо острова, и море вновь очистилось. В штилевую погоду на море образовывались сало и молодой ледок. Смотри фото 6. Однако этот лед не мог устранить нависши над нами опасности. Даже слабый ветер разгонял такой лед, и волны вновь начинали угрожающе шуметь. Мы ждали настоящих морских льдов и внимательно следили за поведением моря. 18 сентября при полном штиле море начало покрываться салом, быстро превращавшимся в молодой лед. Огромные матовые пятна, достигавшие километра и более в поперечнике, покрыли водную гладь. Темные каналы между ними, извиваясь причудливыми тропами, перекрещивались во всех направлениях и напоминали гигантскую паутину, натянутую вплоть до горизонта. Там она заканчивалась у снежно-белой стены. Это появилась кромка спасительных для нас морских льдов. Льды двигались быстро. На своем пути они сминали молодой мягкий ледок и беспрерывно изменяли паутинный рисунок разводьев. К концу дня кромка приблизилась настолько, что уже можно было рассмотреть отдельные льдины. Каждую из них мы встречали как друга, идущего на помощь в беде. Здесь были крупные обломки полей, окруженные свитами дробленой мелочи. Местами густо напирали матерые, сглаженные временем многолетние торошенные льдины. Рядом с ними даже ледяные поля казались маленькими. Но над всем господствовали редкие айсберги. Они здесь были патриархами. Родившиеся много тысячелетий назад, возможно, видевшие зарю человечества, знавшие далекую эпоху мамонта, они тысячелетиями сползали с гор, разрезали свое земное ложе на ущелье, стирали в порошок скалы, пока, наконец, не достигали моря и не отдавались во власть течений и бурь. Теперь, вплывая в ледовитый океан и день за днем приближаясь к своему концу, эти памятники эпохи оледенения гордо возвышались над льдами, рожденными в море. Айсберги мы встречали с особым почетом. Судя по надводной части, общая их высота была от 70 до 100 метров. Если бы они подошли близко к острову, то неминуемо сели бы на мель и таким образом задержали бы подступающие морские льды. Но они не оправдали наших надежд, не могли приблизиться к малым глубинам и оставались на плаву. Поэтому и морские льды не могли здесь задержаться. В ночь на 24-е все льды, включая и айсберги, под напором северо-восточного ветра вновь ушли за горизонт, и нас опять охватила тревога перед опасностью юго-восточного шторма. Только в последних числах сентября к нашему острову подошли льды с юго-запада. На этот раз они покрыли все видимое пространство и уже не уходили. Наступившие морозы сковали редкие разводья,